Мальта. Если бы можно было представить Мальту в одном человеческом образе, то это однозначно оказалась бы мальтийская бабушка Нанна. Чем эта сеньора отличается от других бабушек мира, спросите вы? Необычайно высоким уровнем пофигизма. Ты все равно ее внучка, даже если приперлась пьяной в церковь в мини-юбке на одно полупопие. Тебя нежно выведут из церкви и уложат спать. Передадут в руки полиции. Дурное дитя — не преступник. Бабушка никуда не спешит, и от нее смешно требовать повышенных скоростей. Последние 5000 лет научили, что если никуда не бежать, то проблема рано или поздно решится сама собой. Здесь либо ишак сдохнет, либо падишах устанет и уйдет. Но вы поняли. Кто только не зарился на уютную виллу мальтийской старушки. То арабы, то турки, то французы, то англичане. Бабушки ли воевать с молодежью? Сами же друг друга поубивают в играх. Она напокормит потом и победителя, и проигравшего. Ибо негоже ребенку голодным ходить. И при этом Нана удивительным образом современна. Она принимает внуков такими, какие они есть, даже если те ярко красят волосы или устраивают свадьбы совсем не по католическим традициям. Бабушка не осуждает, скорее пожимает плечами и говорит: «Ладно уж, пусть будет, главное, чтобы счастливы были». Там, где другие грозно стучат палкой, Нана только наливает чашку кофе с корицей и улыбается. Она разрешает внукам чуть больше, чем принято в соседних семьях. Здесь можно делать то, что в других домах до сих пор обсуждают шепотом за закрытыми ставнями. Она говорит: «Я старая, я многое повидала. Жизнь длиннее, чем правила». Вот в чем ее мудрость — не навязывать строгие рамки, а позволять молодым самим выбирать свой путь. Бабушка Мальта умеет жить. Она встает с рассветом и приводит дом в порядок. Потом долго и неспешно пьет кофе с пастицией. Во время приятной беседы с семьей и соседями. Пастиции, как правило, делают ромбовидной формы или в форме лодочки с острыми концами. Готовят из теста, напоминающего греческое тесто филла. Но есть рецепты приготовления этой выпечки из слоеного теста, напоминающего тесто для узбекской самсы. Начинкой обычно служат сыр рикотта, гороховое пюре или мясной фарш. На Мальте работает множество пастицерий, как правило, небольших семейных кафе, где выпекают эти пирожки на железных листах, в газовых или электрических печах. Ждет на обед детей, даже если те уже давно выросли. После обеда — обязательная сиеста. И нет ничего важнее и правильнее. Ну а вечером — феста и неизменный фейерверк, потому как каждый день — это праздник и подарок от Бога, который уж точно благоволит мальтийской Нане, как никому другому.